Глава 34. Хамелеон – прекрасная штука, конечно. Можно перемещаться где угодно, и никто тебя не видит, но есть проблема. И эта проблема называется следы. Особенно в дождливую погоду, ну или когда недавно было сыро. Уж не знаю, то ли мне так фатально не везет, то ли просто других вариантов не было, но так как за мной выстраивается четкая цепочка следов, ни о каком тайном проникновении на базу речи идти не может. И это проблема. Сам я появился в джунглях примерно в километре от своей цели, той самой базы азиатов. Судя по моим скудным знаниям африканского климата, только пару дней назад закончился тропический ливень. Возможно, я ошибаюсь, и тут дожди не являются чем-то редким. Тем не менее, имеем, что имеем. Когда до базы оставалось метров 100, точнее, до забора из колючей проволоки, я остановился и принялся размышлять на тему дальнейших действий. Пока что видел только два варианта изменения плана. Первый – это пробраться на базу ночью, но утром мои следы все равно обнаружат, ну или ночью под светом прожекторов. Второй – просто устранить всех на базе. И тут и другой рождал проблемы и не давал мне нормального количества времени для обворовывания склада. И что делать? Хороший вопрос, а ведь есть еще проблема звука. Я с костюмом весил немало, так что какой чавкающий звук произвожу, когда вытаскиваю свою ногу из этой земляной жижи, слышал отлично. Если слышу я, значит услышат и охранники базы. Где-то часа два я проторчал у забора, обдумывая вариант своего проникновения. Возможно, так бы и просидел еще черт знает сколько времени, пока в голову не пришла гениальная мысль. Ну, если честно, гениального там было маловато, но тем не менее должно сработать. Если наниты могут создать что угодно, то и следы мою могут скрыть. Звучит здорово, более того, в управлении такая функция была, но, как всегда, все не так просто. Пришлось еще час тренироваться двигаться так, чтобы за мной не оставалось следов. Происходило это специфически. Я делал шаг вперед, но перед тем, как моя левая нога касалась земли, делались фото и скан земли. После этого можно было наступать. Переношу вес на левую ногу и осторожно, медленно поднимаю правую. Но так, чтобы она замерла прямо над поверхностью земли. Тут важно учитывать сразу несколько моментов. Во-первых, не выше буквально пары миллиметров над землей. Во-вторых, все время, пока наниты убирали мой след, мне нужно было находиться в одном положении. Конечно, можно и быстрее, но тогда на каждый след пришлось бы оставлять часть нанитов, чего я себе позволить не мог. А так я фактически собой закрывал след, пока его не уберут наниты, а потом не вернутся обратно в костюм. Передвижение при этом было, мягко говоря, медленным. Отчего возникал второй вопрос. Как добраться до построек базы, но при этом не столкнуться с солдатами, которые бдительно патрулировали территорию? Они, конечно, меня не видят, но если просто столкнутся со мной, явно все поймут. В общем, пришлось еще часа три наблюдать за траекторией движения патрулей, чтобы, наконец, увидеть путь, при котором столкнуться с ними шанс будет минимальным. 4 часа я преодолевал 100 метров до сетки и еще 200 метров от забора до входа в нужный мне надземный ангар. За это время я, наверное, раз 100 подумывал плюнуть на все это и просто ликвидировать охрану. Помогли уроки сенсея и моя, надеюсь, не слабая сила воли. Но это только начало. Чтобы достичь подземного склада базы с нужными мне ресурсами, ушли почти сутки. Возле каждой двери приходилось терпеливо ждать, пока кто-то из солдат или работников базы не пройдет через эту самую дверь. Причем ждать в тех еще экстремальных позах. То на потолке, то в углу, или как возле одной очень стрёмной двери прямо над косяком. А все потому, что она слишком быстро закрывалась. Тут еще нужно добавить тот момент, что некоторые служаки лично закрывали за собой дверь, и только офицеры или спешащие солдатики могли предоставить все автоматике. В общем, помучиться пришлось изрядно, особенно с лифтом. Но это вообще отдельная тема. Как спуститься на лифте, который засекает изменение веса камеры? Та еще головная боль. Жаль, что я не программист или какой-то суперкрутой хакер. Подключился бы к системе безопасности и все. Дальше иди себе спокойно и в ус не дуй. Но чего нет, того нет. Одно могу сказать точно. Без тренировок сенсея спалился бы еще в самом начале. Все-таки уметь контролировать свои эмоции – это очень важно. Только когда я оказался внутри нужного склада, то привалился в дальнем углу и просто уснул. Устал я не физически, а морально и психически. Двигаться больше суток, понимая, что любое твое неправильное движение и всему плану капец, то еще удовольствие. Меня хватило только на установку сигналок перед сном. Проснулся я бодрым и полным сил. Пока я спал, на склад заходили пару раз, но только для проверки. Судя по данным системы, помещение являлось резервным складом запчастей для тяжелых роботов. Но самое главное заключалось в том, что под этим складом находился еще один с боеприпасами. Дальше уже было дело техники – оборудовать точку в одном из контейнеров с запчастями и запустить нанитов. Вот, кстати, вопрос, кто ими руководит, когда я выбираю тот или иной пункт в меню управления? По идее, Зак. Но если так, то зачем нужно данное ограничение? Сомневаюсь, что система это не понимает. А значит, дело в чем-то другом. Что-то мешает использовать ИИ. По крайней мере, я так думаю. В вариант, что это, мол, такая тренировка, честно говоря, верится плохо. Допустим, в тренировке с сенсеем еще понятно, но на самой миссии. Какой смысл уменьшать боевую функциональную мощность своих бойцов? Собственно, пока наниты потрошили соседние контейнера, бурили дырку в полу, а потом и грабили уже склад боеприпасов, я предавался философским размышлениям. Пока дней через 12 не осознал одну весьма важную деталь. Я, конечно, молодец и все здорово придумал, но как такое количество дронов и мин незаметно вытащить с базы? Но это еще полбеды. Как все доставить до цели, а потом еще и вместе с целью пройти весь маршрут? Опять проблемка. Ограничиваться только тем запасом, что могу утащить сам, глупо. Мне его банально не хватит против четырех темных. Но если дроны снабжены системой «Хамелеон», то с минами была проблема. Они тоже оснащены системой «Скрыто», но ведь все это надо как-то вынести наружу. Да и потом, дроны не смогут утащить мины. Точнее, смогут, но тогда нужно снижать их боевую загрузку. Только через трое суток в голове зародилась, честно говоря, безумная идея. Даже больше того, мега-безумная идея. Вот так звучит уже правдоподобнее. К сожалению, других не было. Точнее, были, но с огромными проблемами. Итак, суть идеи в том, что та самая боевая группа со спецагентом Андре во главе будет двигаться в сопровождении своих боевых тяжелых роботов. Тут были такие, что могли в себе перемещать одного из разумных. Именно такой будет у Андре. Итак, что если я займу место этого робота? Создам его тут, благо данные система выдала. Потом просто заменю тот, что пришлют агенту с собой и все. И охранять смогу, и мины при мне. А главное, еще и боезапас мне будут бесплатно пополнять. Сделать его хамелеоном не проблема. До точки доберусь под скрытом, а там, когда будет момент, займу место железяки. И главное, исходя из инфы, у этого спецагента тут не было своего личного робота, а значит, его ему предоставит местное командование. А ну-ка, система, даешь добро? Идет обработка запроса. Йоу, ответила. Я аж офигел. Так и испугать можно. Честно говоря, только для проформы спросил ведь. А тут такое. Запрос обработан. Отправлены новые данные по объекту. Проект одобрен. Чего? Так, посмотрим, что оно прислало. Ого. Вот это возможности. Только что был выписан новый приказ из штаба тому самому спецагенту. По приказу ему следовало дождаться новой экспериментальной разработки тяжелого боевого робота с усиленной базой ИИ. Мне, походу, уже и легенду придумали. То есть так тоже можно было? Вмешиваться в планы системы, оказывается, возможно. Или это только тут такое исключение? Одного не могу понять. Почему тогда сразу у союзников меня было не высадить? Или воровать можно только у врагов? Да и если есть доступ к таким рычагам управления, то почему мне приходится тут все создавать, а не спокойно получить все у своих союзников? Стоп, а это еще что? Робота доставят жрецы бога Перуна. Что за наф? Так, ладно, нужно совсем очень внимательно ознакомиться. А по другим документам, что церковные, выходило, что робота на самом деле никакого нет. Просто доставят пустой контейнер. Детальный разбор полученных данных принес ответы почти на все вопросы. У церкви, конечно, были возможности создать такого робота, и они даже нечто подобное создавали, но, похоже, их возможности в плане влияния на военных были весьма ограничены. Только потому, что данная миссия очень важна для коалиции, командование согласилось принять помощь от жрецов. Да и сам проект церковников был серьезно засекречен, что позволило избежать лишних вопросов. Вопрос решался на самом верху, и это меня смущало. Во-первых, скоростью принятия решения. Во-вторых, с какой стати военные без полевых испытаний согласились включить в миссию нового робота? Конечно, по документам этот робот проходил, как уже прошедшие полевые испытания, но как-то очень уж быстро все оформили. Почему тогда же нельзя было доставить нужные мне ресурсы? Или церковники и сами не в курсе толком, что именно должно произойти? Что-то тут система серьезно мутит, впрочем, мне это только на руку. Я понимаю, что вряд ли такие документы пройдут мимо вражеской разведки, а значит, отряд будут ждать. Вот только мои технологии на голову превосходят местные. Более того, я смогу действовать, не опасаясь темных, по крайней мере, до того момента, пока не достигнем цели. С другой стороны, противник будет в курсе, что есть некое задание, но какое именно, судя по инфе, знают только спецагенты высшее руководство. Сомневаюсь, что это исключит утечку информации, так что будем считать, что противнику известно о задании. Так будет проще. Поручив задачу нанитам, я принялся изучать вооружение и возможности местных тяжелых роботов. До того момента, как появятся темные рыцари, мне придется изображать хоть и продвинутого, но все же местного робота. ТТХ, тактико-технические характеристики местной техники, не впечатлили. В манипуляторах робота, имитирующих руки, я буду держать автоматическую пушку вроде увеличенного автомата. Есть еще 4 ракеты, 2 отдельных наспинных манипулятора со средней тяжести пулеметами. В одном из манипуляторов энергетическая пушка, в другом куча приспособлений для перемещения и других плюшек, таких как гарпун, сеть ловца с энергетическими ячейками, огнемет и тому подобное. Вот только боезапаса всего минут на 20 активного боя. Значит, сразу нужно предусмотреть возможность пополнения боезапаса путем мародерства у противника. Стандарты боеприпасов у них, естественно, были разными. Зато тут имелась кабина пилота, куда, если что, можно будет спрятать спецагента, что, естественно, огромный плюс. Наниты закончили работу точно в срок. Конечно, полностью заменить детали робота на нанитов не получилось, мало времени. Но серьезно усилить броню, растянуть силовое поле и систему «Хамелеон» на всю технику удалось. Закончив приготовление, я, недолго думая, оставил несколько мин на складе боеприпасов. Пусть лучше считают, что тут была диверсия. Заодно и следы своего присутствия скрою. Осталось только выбраться с территории базы. Тут могли бы возникнуть проблемы, но за месяц, который я здесь провел, удалось вычислить последовательность вывоза контейнеров со склада боеприпасов. Их, кстати, было очень много. Как-никак, один из центральных складов региона. Ночью разместил в контейнере вместо ящиков с боеприпасами своего робота и дронов. Пришлось вручную его маскировать, а точнее аккуратно загораживать теми самыми ящиками. Собственно, и себя тоже. Утром, точно по графику, в 6 часов солдаты, открыв контейнер и мельком убедившись в том, что все в порядке, закрыли и опечатали его. Дальше меня подняли на лифте и погрузили на транспорт. Вот тут и начинался самый важный момент. Дело в том, что на пропускном пункте стоял сканер, который, естественно, сразу обнаружит, что вместо снарядов и ракет вывозят робота. Так что, как только грузовик подъехал к воротам, я активировал бомбы. Да, кажется, я немного не рассчитал. От взрыва контейнер вместе с грузовиком взлетел в воздух. Я, конечно, подозревал такой исход, но чтобы так высоко... Еще в воздухе стены контейнера были отстреляны в стороны, дроны и робот запущены и под маскировкой. Проблема была только с приземлением. Но тут все обошлось. Тормозные усилители справились на отлично. Дроны с самого начала устремились вверх и подальше от взрывов на складе, которые и не думали прекращаться. Собственно, я и сам на максимальной скорости, сидя уже внутри меха, удалялся от уничтоженной базы. Вскрытое задание по уничтожению базы противника выполнено. В случае успешного выполнения задания сложность будет снижена на 5 пунктов. Отже, так и знал, что меня не просто так сюда отправили. Только почему сразу не дали задание? Или задание было на смекалку? Эта система со своими загадками меня когда-нибудь доконает. Хотя меня сейчас больше интересует проблема собственных следов. Тут, конечно, все уже подсохло, но перемещение тяжелого меха по джунглям – это не то, что можно легко скрыть. Перед лицом тут же возникла карта с маршрутом от системы. Ну вот, теперь другое дело. А то с таким следом я точно даже под маскировкой не доберусь. Сам маршрут сначала меня вывел к реке, где я по дну прошагал почти 200 километров. Хорошо хоть по течению вниз, а не против. Потом пустыня, а дальше море. И опять по дну вдоль берега до порта союзников. Тут уже пришлось ждать, пока прибудут монахи на своем суперсекретном корабле. Ждать, кстати, на дне. Скучно, но что поделать? Через трое суток поздно вечером прибыл нужный мне сухогруз. Дальше все прошло четко по схеме системы. После поданного монахами сигнала забрался на борт и, следуя за ними, залез в контейнер. Естественно, мои дроны все это отслеживали сверху. Монахи после того, как закрыли контейнер, тут же бросились убирать следы. Типа мыть палубу сухогруза ночью. Ну, совсем не подозрительно. Да, конспираторы из них аховые. Утром прибыл военный грузовой вертолет, что забрал мой контейнер. Через час полета я прибыл в расположение нужной мне части. Уф, ну наконец-то добрался. «И что это такое?» – задумчиво спросил вслух тот самый спецагент Андре, стоя передо мной в недоумении. Возле него стоял с таким же видом командир спецназа, критически осматривая моего меха. Я же только мысленно усмехнулся. Оба на вид были типичными военными в стандартной броне имперцев. Находились мы при этом в одном из ангаров для боевых роботов. «Ну, не знаю», – протянул спецназовец, обходя меня по кругу. «Вроде обычный Вепрь-34А. Никаких отличий не вижу». «Это я и без тебя заметил», – поморщившись, произнес Андре. «Тогда чего спрашиваешь?» – возмутился с ухмылкой тот. «Ладно», – тяжело вздохнул Андре. «Значит, будем читать инструкцию монахов». «Читай», – хмыкнул спецназовец. «Только учти, завтра в 6 утра выход с базы. Успеешь?» «Если тут принципиальных различий нет, то да», — с сомнением в голосе сказал Андре. «Ну, бывай тогда», — надев шлем и протянув руку, произнес боец. «Угу», — пожимая руку, усмехнувшись, ответил Андре. Он в очередной раз тяжело вздохнул, глядя вслед уходящему офицеру, и, достав планшет, вставил в него флешку. «Так, сейчас почитаем, что ты там можешь», — глядя в планшет, задумчиво пробормотал Андре. «С этим ясно. Тут понятно, ага, новая система искусственного интеллекта повышенной адаптации. Способен самостоятельно вести сражение без привязки носителя. Ого!» Агент задумчиво перевел взгляд на меня, точнее на меха, в котором я сейчас прятался. «Ладно», — бросив взгляд в планшет, агент добавил. «Полная активация. Код доступа АЗМ-76. ЯЙС-41-ВИАЗ-36-ДЕЛЬТА-7». Произнес он код доступа типа для моего включения и активации. «Ладно, подыграем». «Борт Витязь-10 активирован. Статус ожидания приказов», — ответил металлическим голосом мой мех. «Ну-ка, скажи-ка мне разницу в ТТХ между тобой и стандартной моделью Вепрь-34А», — приказал Андре. «Вооружение соответствует стандарту. Улучшение прочности брони на 30%. Мобильность улучшена в 2 раза. Запас хода увеличен до 3000 км без дозарядки. Добавлена функция самостоятельной зарядки», — отвечал мех под моим чутким руководством. «Установлен экспериментальный блок ИИ с полной функцией самостоятельного принятия решения в бою». «Угу», — буркнул Андре, уткнувшись в планшет. «Давай проверим тебя на полигоне». После чего пошел вперед, ну а я двинулся за ним. Выбирал он путь через ангар таким образом, чтобы мне было максимально неудобно двигаться. Ну ладно, умник, сейчас мы тебя немного удивим. Спецагент Андрей Веласкес с ехидной усмешкой на лице шел между разбросанных ящиков и мелких ремонтных роботов, наблюдая за присланным Витязем с помощью планшета, подключенного к камерам ангара. Вот его робот начал движение, но перед кучей разбросанного барахла остановился и как будто проводил изучающим взглядом удаляющегося Андре. «Ага, железяка, все, завис», — подумал мстительно Андре. «А то тоже мне придумали ИИ нового поколения. Куда вы без людей денетесь?» Весело усмехнувшись, он развернулся, готовясь вернуться и взять управление на себя. Как тут его оглушил рев двигателей, а мимо него, словно в замедленной съемке, пролетела громадина робота. Ему даже на мгновение показалось, что этот робот весело помахал ему ручкой в полете. Ну да, бред какой-то. «Ничего ж себе!» С трудом вернув челюсть на место, ошеломленно произнес Андре. Робот, которого ему доставили, пересек весь ангар и приземлился с абсолютной точностью на единственный свободный и чистый участок в конце ангара. «Ну и что за девайс мне прислали?» Все еще офигевая от произошедшего, спросил Андре вслух сам у себя. Между тем робот спокойно вышел из ангара и пошел в сторону полигона. Андре, чертыхнувшись еще раз, бросился бегом догонять этого сумасшедшего меха. За свою долгую службу я побывал во многих горячих точках, видел самых умелых и профессиональных пилотов боевых роботов, но это... — подумал про себя изумленно Андре, глядя, как его «Витязь» разносит полигон. А ведь тут стояли нестандартные мишени, да и огневые точки работали под управлением опытных стрелков. Но этот ИИ системы «Витязь» словно и не замечал сложности. 3 минуты понадобилось машине, чтобы уничтожить все мишени и пройти полигон. «Статистика», — хриплым голосом произнес Андре, обращаясь к сидевшему за пультом офицеру. 100%, — хмуро ответил тот. «Раньше бы я сказал, что это нереально. Кто за пультом?» «Засекречено», — угрюмо сказал Андре. «Вот видел, а теперь начинай забывать». «Такое сложно забыть», — безразлично фыркнул офицер. «Все мишени поражены с одного попадания. А сам бот без единого повреждения. Забыть 100-процентную эффективность?» «Именно», — хмуро кивнул Андре, мысленно проклиная себя за то, что сам не занял пульт. «Если кто узнает, то я и ты отправимся в штрафбат. И это еще если нам повезет». «Ты серьезно?» – удивленно вскинув брови, спросил офицер. «Абсолютно». Андрей серьезно посмотрел на него. «Вадим, ты, конечно, мне друг, но тут даже я не спасу. Самому бы не залететь». «Но если уже все настолько серьезно, может, скажешь, кто там внутри? Все одно под статью попадаем». «В том и проблема, Вадим, в том и проблема», – угрюмо произнес Андрей, глядя, как бот двигается в их сторону. «Пилота там нет». Офицер, сидевший с сигаретой в зубах, от изумления выронил столь ценный ресурс изо рта прямо себе на штаны, глядя, как хмурый товарищ идет навстречу боту и абсолютно не замечая того, что штаны уже начали тлеть. Судорожно сглотнув комок в горле, офицер перекрестился и мысленно поклялся забыть этот день и не вспоминать даже во сне. Он боялся представить, под каким грифом секретности может проходить бот с таким ИИ.